Когда я шла по улице, мне чудилось, что под камнями скрыты миллионы мертвых глаз, миллионы жертв под моими ногами, погибших в веках славянской истории от руки братьев. От этого ужаса я в самом буквальном смысле заболела, излечилась от своей гордости и поняла, что нет такого народа, которому не надо было бы многое и многое забывать. О Толстом один голландец сказал, что если бы Господь Бог захотел писать роман, он не смог бы обойти стороной опыт автора «Войны и мира». Такое порой впечатление, что Бог жизнь действительно старательно штудирует, а порой напрямик цитирует Толстого, списывает у Достоевского. А мы, пишущие сегодня, казалось бы, идя за жизнью, перебирая руками нить самой жизни, обнаруживаем себя в романах этих чудодеев, будто списывает кто-то с книг того же Достоевского саму жизнь и подсовывает нам. Когда-то я считал собственным наблюдением, и действительно сам заметил это, когда жил под немцами, а потом ушел в лес к партизанам, то, как не умели мы, как трудно нам давалась роль победителей, суд творящих, даже когда суд правый. Даже если это каратели. В романе сыновья уходят в бой, как Толя с пойманным шпионом рубят дрова в хатынской повести. Флёра стоит с винтовкой над пойманными карателями. И вдруг, много лет спустя, читаю у Достоевского о том, что победитель не может не стыдиться побежденного, именно за то, что одержал над ним верх. Нет, у нас было не совсем так. Мы непобежденных стыдились. Вот этого как раз не было. После всего, что натворили они на нашей земле, такое испытывать мы вот именно стыдились бы. Но и в роли Башков над поверженным, хотя и ненавидимым противником, выступать не умели. Сказывалось, очевидно, довоенное воспитание на самой гуманной из гуманных русской литературе. Зато хорошо помню, какими бездушно уверенными богами и как натурально чувствовали себя в роли хозяев чьей-то жизни и смерти пришельцы из Европы, когда перед ними были пленные или заключенные. А для нас подобная роль была все же чужая, сколько ни длилось ожесточение войны. По крайней мере для таких, как мои Толя, Флера, подростков, моих одногодков. Да, вырастали мы в мире не безоблачном, отнюдь. Но мир книг, нас, меня окружавших, был самый светлый. Пушкин, Толстой, Некрасов, Колос, Гюго, ясность, гармония, простота, обещание впереди обязательного счастья, добра, любви. Но помню, как с высокого неба литературы набежала на душу тень, не светлая тень грусти, печали, сострадания, как прежде бывало не раз, ознобящая, как чья-то холодная ладонь меж лопаток. Ночь, все спят беззаботно, а тут такое творится, такое этот студент, этот Родион Раскольников с собой и с другими проделывает, творит. Я впервые читаю Достоевского. И до того, бывало, 10-12-летний грустил, упивался мировой скорбью наедине с Лермонтовым, Байроном, что тут было что-то совсем иное. Но я еще не взялся их читать, романы Достоевского, во-первых, потому, что не очень-то мог найти его книги в то время в своем небольшом поселке, а во-вторых, и не очень искал, все еще был внутренне отгорожен своим беззаботным и все не кончающимся детством от горя человеческого, которого вокруг, конечно, хватало. На многих, очень многих моих одногодков и даже одноклассников жизнь обрушила незаслуженные и страшные удары о нас, семью нашу, обошло так же случайно, как других не обошло. И такие, как я, школьники, умели многого не замечать, а если и замечали, то не задумывались. В нашем поселке рабочих стеклодувов есть свой обелиск жертвам Великой Отечественной, около 100 фамилий. Но такие же столбики имен фамилий получились бы когда вы записали тех, в чьих семьях детство оборвалось, закончилось еще до войны, в 1937-1938. Мое же заканчивалось в тот день, когда радостно голодный прибежал из леса и, как на стену, налетел на голос матери: «Война, сынок!» Тут уж и вовсе не до книг, тем более, что его, Достоевского, книг я не отыскал, не добыл из той кучи возле школы, где полицай жег литературу, а мы поворовывали у него за спиной, пока он был занят картошкой. Так и не испек оболтус. Не очень для этого пригоден книжный жар, пепел. Нет, все-таки книги стали нужны, когда схлынула первая волна ошеломленности. Вчитывался в Толстого, и это понятно, у него ведь о разгроме нашествия под Москвой, о дубине партизанской войны. Но не только об этом. Так же, как любимые однотомники Пушкина, Лермонтова, Гюго, Байрона, которые тоже читал-перечитывал при дымной коптилке, книги Толстого помогали сохранять, удерживать мир воспоминаний о довоенном,